Глава вторая. Черные и белые. Эпиграф. Надо опасаться отчаяния людей, которым более нечего терять, ибо все у них отнято, они могут захотеть овладеть всем миром. Депретт. Отец Кулон полагал, что в этот день поздно открыл свой киоск. Было холодно. Январское солнце скупо светило над Парижем. Отец Кулон вынул засовы, снял заслонку из досок. Огромный карабас, запряженный четверкой лошадей, прогремел по дороге. Отец Кулон почтительно снял меховую шапку. Молодой генерал Лафайет, комендант национальной гвардии, с 8 офицерами в карабасе, сделал приятную улыбку старому владельцу киоска, десятки лет подряд выставляющему по утрам деревянную вывеску «Публичный писец» над карнизом своего киоска. В этот день ревматические боли едва не удержали отца Кулона в постели, однако он вышел, несмотря на боль в суставах. Отец Кулон осмотрелся, расставил чернильницы, пересмотрел запас очиненных перьев и ситки с золотистым песком для просушки чернил. «Плохие времена», — ворчал отец Кулон. Все меньше становится работы, приходится в ожидании заказчиков заниматься чтением вместо письма. Отец Кулон с неудовольствием заметил, что ветви кустарника, выросшего на деревянной крыше киоска, свисают на карниз. Капли недавнего дождя падают на прилавок. Он вытер дождевые пятна и, высунувшись по пояс из киоска, с неудовольствием осмотрел улицу. Господин Феликс Бертен, занимавший 2 окна дома номер 88, не открыл своей булочной. Ленточное заведение госпожи Лаваль, этажом выше, казалось спящим, так как окна были занавешены. Щеточное заведение господина Гроколью не обнаруживало признаков жизни. Старая Маргота, выходившая по утрам с переносной печью, столами, скамейками, двумя большими псами и располагавшаяся на углу под огромным зонтом, спасавшим ее с горячими пирожками и ласковыми собаками от солнца и от дождей, в этот день тоже отсутствовала. «Плохие времена», — повторил старик, чувствуя, как боль грызет его суставы. «Погода меняется, и холоднее становится в мире. 20 лет Маргота приходит изо дня в день на этот угол. Тревожно на сердце. С тех пор, как короля провезли из Версаля мимо этой палатки, не повторялось отсутствие Марготоны и закрытие заведений моих соседей. Неужели опять что-нибудь случится?» Чтобы отделаться от неприятных мыслей, отец Кулон достал с полки первую попавшуюся книжку. Это был томик басен Флориана. Отец Кулон давал книги из своей палатки соседям, любившим от нечего делать почитать. Сейчас он расположился на табурете, открыл книгу. Из маленького томика выпал рисунок. Какой-то читатель заложил им басню, подчеркнув верхнюю строку. «Секрет мой состоит в умении выбирать собак позлее». Рисунок изображал короля и 2 министров на своре. Отец Кулон с досадой закрыл книгу, спрашивая себя, кто последний брал у него Флориана. Эти размышления были прерваны словами незаметно подошедшего человека. «Господин писец, не можете ли вы написать письмо под мою диктовку?» Отец Кулон вздрогнул. Заказчик, говоривший с сильным иностранным акцентом, улыбался ласково и приятно. «Извольте, сударь, да будет ваш приход началом хорошего дня. Хотя позднее утро, но до вас не было еще ни одного заказчика». «Вот как?» — сказал посетитель. «А мои часы показывают 6 часов утра. Разве вы не видите по солнцу, что это так?» Отец Кулон с облегчением вздохнул. «Боже мой, ведь в самом деле раннее утро. Мои часы остановились на 10 часах вечера. Вчера только и всего, а я-то чудак испугался, что остановилась жизнь Парижа. Сударь, вы разговорчивы, а мне некогда», — прервал незнакомец. Отец Кулон не привык к такому обращению. Пожевывая старыми морщинистыми губами, он придвинул поближе стопу синей бумаги, открыл железную банку чернил и прогнусавил. «К услугам господина!» «Пишите», — скомандовал заказчик. «Друг народа посылает в отель Давиль парижским магистратам и всем честным гражданам предупреждение о том, что директор пороховых заводов, подкупленный врагами народа, ведет переговоры о продаже пороховых бочек прусскому королю, а для того подготовляет отправку 40 000 бочек в склады, построенные в районе Вальми и Тионвиля. Академик Лавуазье, директор пороховых заводов. Неосторожным поворотом локтя отец Кулон опрокинул чернильницу, и вся страница оказалась испорчена. «Сейчас, гражданин, сейчас, простите, пожалуйста, вот возьму новый лист, а чтобы вам не беспокоиться диктовать, давайте я перепишу с вашего листка». Отец Кулон с неожиданной быстротой отогнул край синеватого документа, бывшего в руках заказчика, но тот быстро рванул рукой, прежде чем старый, видавший виды и знавший немало уличных секретов, отец Кулон успел прочесть первую строку. Он увидел только первые два слова, вернее, слово и несколько букв «Лорд В». Хитрый писец виновато опустил глаза и стал тщательно вытирать стол, сплошь залитый чернилами. Занятие это отняло столько времени, что подошли еще двое других заказчиков, а немного погодя старая Маргота появилась с тележкой, которую везли две собаки и с племянницей, несшей корзинки. Еще прошла минута, и старуха уже громко здоровалась с отцом Кулоном, в то время как племянница раскрывала зонтик и расставляла все приспособления пирожного заведения бабушки Марготы. Из-за угла показался сержант ближайшего дозора со шпагой, змеевидной лентой через плечо, в белом парике, в рваной синей треуголке над седыми бровями и с большим красным носом. Несмотря на утренний час, сержант был навеселе. Он громко поздоровался с пирожницей и подошел к прилавку писца. — Слушайте, старик, — сказал он, — нет ли холодной воды? — Пить хочу, как святой Иоанн в пустыне. Надо попросить, конечно, Марготу, но чертовка обманула меня, не выходит за меня замуж. — Когда ты замолчишь, старый греховодник? — крикнула пирожница. — Про тебя правду говорят, что ты языком можешь почесать у себя за ухом. Отец Кулон, не обращая внимания на заказчиков, достал флягу, приносимую им с собой в палатку, и протянул ее сержанту. «Должно быть, вы так заняты, что нам будет некогда переговорить», — раздраженно заметил заказчик-иностранец, засовывая свой документ за обшлаг и с недовольными жестами отходя от палатки. «Я подойду, когда освободитесь». «К услугам, граждан», — сказал отец Кулон. Сержант, пошатываясь, отошел от палатки писца и, перейдя улицу, низко поклонился пирожнице. — Марготона, ты молодец, ты самая умная женщина округа. Я выпил, теперь надо поесть, дай пирожка. Отец Кулон не сводил глаз с темно-голубого клочка бумаги, сложенного в четверо и упавшего в 15-20 шагах от палатки. Не говоря ни слова, он бросил перо и, прихрамывая, выбежал из киоска. Он быстро спрятал документ, оброненный иностранным заказчиком, и, вернувшись к прилавку, стал писать под диктовку письма в деревню с перечнем десятка поклонов и приветствий от сына деревенским родителям. День прошел. Миновали январские сумерки. Зеленоватое небо темнело над Парижем. Края высоких облаков светились едва заметной, тонкой серебряной каймой. Отец Кулон запирал свою палатку. Погасив лампу, он задвигал засовом ставни и собирался уходить. День был ему очень длинен, так как писец пришел раньше обычного времени, а набор национальных гвардейцев, объявленный утром, вызвал прилив горделивых чувств у парижской молодежи. Диктовали письма отцам, матерям, любовницам и невестам. В темной палатке, заканчивая свою работу, отец Кулон слышал, как затихла улица, как вдалеке девушки, расставаясь друг с другом, перекликались через садовую изгородь. — Покойной ночи, Анна! Добрый путь, Сюзетта! Прошла еще минута. Уж совсем в отдалении снова послышалась перекличка девушек. — Будь счастлива, Сюзанна! Приятных снов, Анетта! И вдруг раздался выстрел. Щепки посыпались с крыши, ободранные свинцом. Отец Кулон вздрогнул, выбежал из палатки. И в ту же минуту второй выстрел уложил его на месте. Два человека, перебегая через опустевшую улицу, быстро обшарили его карманы. Один, вынимая измятый кусок синей бумаги, с бешенством прошипел другому по-английски. — Вот вам, чтобы было в последний раз. Как глупо обращаться к уличному песцу! Хорошо, что эти проклятые французы разбегаются от выстрелов. Крик зарезанного созвал бы всю улицу, а выстрел очищает целый квартал. Затем оба быстрыми шагами скрылись. Еле дыша, в полном молчании, дошли они до книжной лавки господина Авриля. Там легкая вискетка с громадными задними колесами приняла их в свою корзинку. И, качаясь на английских рессорах модного экипажа, кучер погнал лошадей с молчаливыми пассажирами. Вискетка летела в Сен-Жерменское предместье. Английский ученый-экономист, путешественник Артур Юнг с некоторым нетерпением ходил по комнатам, присаживался, вычислял стоимость паровых машин, поставленных герцогом Орлеанским на своей шелковой фабрике, и с удовольствием говорил про себя. Он прогорит. Он, несомненно, прогорит. Клерк, выполнявший роль письмоводителя и секретаря при особе знаменитого путешественника, расшифровывал красивым английским почерком стенограмму, продиктованную господином Юнгом, и улыбался, открывая рот до ушей при каждом радостном восклицании своего господина. Поможет ли нам революция в Париже? Как умно сделали наши лорды, участвуя в промышленной жизни наряду с горожанами? Во Франции хозяйство организует буржуа, в то время как аристократы уничтожают богатство нации. Нет, Франции нам не опасно. Герцог Орлеанский с паровыми машинами — это не конкурент нашим лордам и нашей доброй старой стране. Вошедший лакей стал в дверях. Юнг с живостью обернулся. — Сэр, вернулись Бигби и Джонсон. — Прекрасно! — закричал Юнг. Молчаливый клерк, не говоря ни слова, встал со стенограммами и ушел из кабинета, не дожидаясь приглашения удалиться. — Прекрасно, сэр, все удачно, сэр, — начали наперебой говорить молодые франты. Бигби даже не виноват. Он переодел жилет и, позабыв об этом, думал, что потерял письмо. Протягивая мятую синюю бумагу Юнгу, Джонсон, спрятав левую руку за спину, легким толчком предложил молчать своему товарищу. Юнг не сказал ни слова. Молодые люди ушли. Срезав фитиль в лампе и вытянув его щипчиками, Юнг разгладил измятый листок и снова перечитал давно известную инструкцию, словно желая удостовериться, что ее не подменили. В ней было написано. «Лорд Вэлугби встревожен отсутствием регулярных сообщений, причем ему известны все обстоятельства, могущие затруднять движение по французским дорогам. Ему известно также, что не эти обстоятельства являются причиной отсутствия сообщений. Его светлость встревожена вашим сообщением о том, что выработка пороха на французских заводах достигла в этом году 3 800 000 фунтов. Проверьте, дорогой сэр, ведь это удвоение всего какие-нибудь 4 года. Ваше сообщение об аресте директора пороховых заводов, господина Лавуазье, по подозрению в снабжении Бастилии, нас вполне удовлетворило. Опыты этого химика судьба может остановить, очевидно, только в случае констатирования его связи, ну, хотя бы с герцогом Брауншвейгским или с прусским королем. Бросьте взгляд в этом направлении. Старший секретарь его светлости получил сообщение о том, что Франция готовит провиантские склады на севере. Мы имеем также сведения о том, что господин Лавуазье, как генеральный фермер, не пользуется любовью и доверием парижских горожан, охваченных сейчас безумием подозрительности и разъяренных кровожадностью преступников. Его светлость также интересует сообщение ваше о том, что Франция намерена выпускать новые бумажные деньги. Не медлите с присылкой чистых, неизмятых образцов с указанием фамилии гравировщиков монетного двора. Юнг не стал читать дальше. На полях были отметки, сделанные рукой его помощника, имена укрепленных пунктов и военных приготовлений на востоке Франции. Академик Лавуазье жил на пороховом заводе. Его окна выходили на двор арсенала. В верхнем этаже была жилая половина квартиры великого химика. Холодная большая белая зала с белыми занавесками, креслами, банкетками и диванами, обитыми белым штофом и муаром. Часть мебели покрыта опрятными белыми чехлами. На стенах картины, также завешанные белыми чехлами. С первых дней революции хозяйка, госпожа Лавуазье, дочь знаменитого откупщика по фамилии Польс, сочла целесообразным надеть белые чехлы на эти портреты. Господин Лавуазье во всем повиновался супруге, отличавшейся твердым характером, деловитостью и приданым в 80 000 ливров. На белых, круглых и овальных столах большой пустынной залы в чинном порядке стояли канделябры с белыми спермацетовыми свечами. Единственная роскошь, допущенная скупой хозяйкой, — это свечи, на них она не скупилась. И после каждого вечера в шандалы и канделябры вставлялись новые свечи, а старые отдавались прислуге. Комната самой госпожи Лавуазье отличалась еще большей суровостью. При входе на женскую половину трудно было догадаться, является ли это строгая комната, отделенная от спальни громадной занавеской, свисающей с потолка, комнатой женщины или кабинетом ученого. Множество книг в белых кожаных переплетах, английский словарь, раскрытый на письменном столе, хрустальная чернильница и громадные гусиные перья, песочницы с белоснежным сухим и тончайшим песком, книжка химика Кирвана, перевод самой госпожи Лавуазье, напечатанный в Париже, круглое зеркало в серебряной раме, потускневшее от времени, и среди всех этих белых вещей единственным черным пятном была сама госпожа Поль Лавуазье. Высокая, худая, с блестящими острыми черными глазами, в широком черном английском платье и с тончайшей фландерской ткани, секрет изготовления, который тщетно старались купить английские фабриканты, не умевшие приготовлять этого чудного сукна из той самой конуэльской шерсти, которую скупали фландерские ткачи и прядильщики. Нижний этаж наполовину принадлежал заводу, а в 16 комнатах располагалась лаборатория господина Лавуазье. Это была странная кухня. Маленькие жаровни, огромные горны с мехами, таганы и сковороды, круто поднимающиеся дымоходы, плавильные печи, большие полутемные залы сменялись светлой комнатой, в которой лучи солнечного света дробились по поверхностям фарфора, хрусталя и стекла. На фарфоровых, деревянных, стеклянных и серебряных столах с деревянными штативами причудливо располагались держатели, пробирки, конические колбы, аллонжи, реторты, баллоны, агатовые ступки, фарфоровые тигли с королевского завода в Севре, кристаллизаторы, заказанные по рисункам Лавуазье венецианскому стеклянному заводу на острове Мурано, градуированные пипетки, мензуры, бюретки, кюветы. Весь этот фантастический стеклянный мир, по воле ученого, наступающий на скупую природу, ломающий ее скрытность, горел и искрился на солнце парижского вечера, переливаясь цветными огнями, радужной игрой солнечного луча, такого простого и белого, с радостью распадающегося на 1000 цветных переливов в лаборатории Антуана Лавуазье, словно для того, чтобы наверху, там, где царствует мадам Польс, снова превратиться в строгий, белый и бесцветный, даже как будто ставший скупым, солнечный свет. За пределами этой стеклянной лаборатории шли лаборатории Лапласа, Монье, Сегена, Маккера, добровольных ассистентов и товарищей по работе академика Лавуазье. Там были комнаты с цветными стеклами, а за ними три большие кабинета, из которых последний был совершенно лишен доступа солнечного света. В нем Антуан Лавуазье провел в абсолютной темноте, никуда не выходя, 101 день, для того, чтобы сделать свои, как он говорил, дневные и человеческие глаза, способными воспринимать едва заметные, тончайшие напряжения простого светового луча. Это добровольное заключение в темницу, когда простое питание ученого также происходило в темноте, принесло ожидаемые результаты. Зрение академика стало чрезвычайно чутким, но он сильно подорвал свое здоровье. В первые дни, превратив свои глаза в тончайшие инструменты оптического контроля, он при резких поворотах света испытывал мгновенные состояния, близкие к потере сознания. Усилием воли он заставлял себя вернуться к действительности из того полусонного состояния, в которое бросала его чрезвычайная раздражительность зрительных нервов. В этот день приступ повторился, и, несмотря ни на какие усилия воли, ученому не удалось закончить опыта. Приложив ладони к вискам, Он откинулся на спинку жесткого деревянного стула. В этот момент в лабораторию вошел старик в ливрее с дворянскими гербами. Мадам Луазье любила знаки покупного дворянства. Сам ученый относился к этому подарку тести более чем равнодушно. 4000 дворянских титулов с соответствующими должностями так называемого дворянства мантии были королевским товаром и продавались за очень высокую цену разбогатевшим представителям третьего сословия. Отец госпожи Лавуазье сделал свадебный подарок своему зятю. Лавуазье в ту минуту, когда старик появился в лаборатории, даже не заметил его новой ливреи. Поймав себя на чувстве радости по поводу возможности прекратить неудавшийся опыт и уйти, мадам Поль Лавуазье приглашала мужа обедать. — Мадам недовольна, — сказал старик. — Прислуга Ле Фолше опять повесила белье через весь двор арсенала. Мадам приказала снять. Во дворе был крик. Лавуазье не слушал. В зале его встретил в дверях маленький человек в светло-синем костюме, черных чулках и черных туфлях. Маленький, белый, чрезвычайно прихотливый парик с какими-то вольными волнистыми прядями на висках обрамлял спокойное и ясное лицо с голубыми глазами, производившими впечатление большой наблюдательности. Но это выражение глаз было лишь признаком полной близорукости. Грустное выражение не сбежало с этого лица даже тогда, когда оно улыбнулось в ответ на приветствие Лавуазье. — Как я рад, господин Сильвестр де Сальси, что снова вижу вас. Когда приезжали англичане, мне хотелось показать вам их. Я с удивлением узнал, что вы уехали неизвестно куда. — Я живу за стенами. Слишком много волнений в стенах Парижа. Мысль работает плохо, когда тебе ежечасно напоминают, что ты ничтожная единица в скопище граждан. Я не лучше и не хуже других людей, но я смотрю на себя, как на инструмент науки, а науку нужно беречь. Мне и моей семье хуже живется в деревне, но там тихо. По-прежнему 16 часов напряженной работы над арабами, персами, друзами, над рукописями и книгами Востока? Да, по-прежнему, — ответил Соси. Я поселил у себя еврея. Он научил меня своему старому языку. Его огромные знания дали мне возможность разобрать самарийские тексты. Я теперь знаю их не хуже Кенникота и Росси. Мы разобрали гениальные рукописи Юлия Цезаря, Скаллигера, и должен сказать, что за 3 века, прошедших со дня его смерти, не так уж много двинулась наука вперед. Этот чудак, этот гений и двоеженец, всю жизнь просидевший в маленькой голландской комнате, закутанном в меховую одежду, окруженный помощью и заботами двух своих старых и странных подруг, умел видеть далеко впереди себя. Я мало что могу прибавить к его выводам относительно языков Леванта. Госпожа Лавуазье, пользуясь минутной остановкой разговора, спросила, «Разводит ли господин Сильвестр де Сальси по-прежнему тюльпаны, и как поживают его птицы?» Переходя из зала в столовую по приглашению хозяйки, Сальси говорил, «Благодарю вас, сударыня. Вместо тюльпанов я развожу огород, так как жить довольно трудно. Крестьяне предпочитают вести овощи на парижские рынки. Что касается птиц, то мой самый большой говорун, скворец, не выдержал переезда. Моя младшая сестра схоронила его в саду под деревом, но мне удалось выучить 2-3 фразам моего чижа». Лавуазье поднял брови с выражением удивления. Соси также улыбнулся. Мадам Лавуазье снисходительно молчала, находя, что заниматься птицами, серьезными учеными, совершенно невозможно. «Да-да», — сказал Соси. «Язык — такой тонкий механизм и такое сложное превращение мысли в звук, что изучать его нужно всячески, а самое строение речи, воспроизводимое животными, открывает неожиданные тайны в природе звука». Слуга доложил о приходе господина Бриссо. Лавуазье сделал несколько шагов навстречу, Бриссо поздоровался как-то странно и, занимая место за столом, заговорил сразу. «Дурная встреча! Дурная встреча! Сейчас встретил этого юриста, Максимилиана Робеспьера!» «Почему это дурная встреча?» — спросил Лавуазье. «О, вы не знаете этого человека!» — ответил Бриссо. «Не нынче и завтра! Это будет самый опасный фанатик политики! «Не думаю», — сказал Лавуазье. «Прямо не думаю. Когда он кончал коллеж, король был у них на торжествах. Робеспьер читал им латинские стихи, сочиненные специально для этого случая. Стихи плохие, но короля он любит». «Робеспьер никого не любит, господин Лавуазье», — ответил Бриссо. «Робеспьер любит кричать о своей бедности. Он нарочно переселился к Морису Дюпле только для того, чтобы друзья говорили о нем, как бедный подмастерье приютил революционного депутата третьего сословия. Но ведь этот Дюпле ютится в бедной квартирке, чтобы скрыть свой огромный барыш. У Дюпле два дома в Париже. Дюпле — королевский мебельщик, Дюпле с Робеспьером — выгодный союз». «Однако вы взволнованы. И что же вам сказал Робеспьер?» Бриссо улыбнулся. «А ведь действительно, может быть, ничего. Может быть, действительно, я напрасно себя волную. Я вышел от мадам Леклапер в тот момент, когда полиция пришла произвести обыск в ее книжной лавке. Я только что купил новую английскую карту Антилий, узнав о ламетовских плантациях на Гаити. Я шел по улице, и перед самым арсеналом был окликнут господин Робеспьером. Он насмешливо посмотрел на меня и сказал: «Бриссо, ты падаешь в яму и проломишь себе череп, так как, роясь глазами в карте Великой Вселенной, ты загораживаешь себе дорогу по нашему маленькому революционному Парижу». У Лавуазье задергались веки. Он силился понять эту фразу, в которой был колоссальный зловещий смысл и жуткая едкость. В это время лакей осторожно обносил с левой стороны блюдо и предложил своему хозяину крыло куропатки. «Я, кажется, говорю неуместные вещи. Я перебил ваш разговор, господа», — вспыхнув, заметил Бриссо. «Маркиз Ларош-Фуко», — громко произнес лакей. «Какой разговор?» — сказал, входя тот, кого назвали маркизом, и, скользя по вощенному полу, новый посетитель плавно подошел к руке госпожи Лавуазье. Поднося пястье почти около браслета к тонким губам Ларош-Фуко, мадам Лавуазье ответила: «Наш славный ориенталист, брат графа де Соси, рассказывал, как он обучал чижа произносить итальянские фразы». Ларош-Фуко поклонился в сторону Соси, занял предложенное хозяйкой место и сказал: «Мадам должна извинить меня. Нынче ночью моим лошадям подрезали сухожилия. Тетка со мной в ссоре. Я не мог ехать в ее карете. Я поэтому опоздал, сударыня. Ну, а что касается обучения птиц, то самое лучшее — обучить попугая говорить: „Да здравствует король“. Попугая немедленно сделают нотаблем». «Может, его лучше выучить словам присяги учредительному собранию?» — спросил Лавуазье. Бриссо нахмурился. «Я отказался от присяги», — сказал Соси. «И не чувствую себя вправе обучать политике, кого бы то ни было, даже птиц». «Я присягнул Конституции», — сказал Лавуазье. «Я считаю революцию великим делом». «Я тоже», — сказал Соси. «Но у нас с ней разные дороги. Я не интересуюсь делами манежа и манежными делами, как говорят парижане, называя сплетни». Бриссо вспыхнул. Словечко-то стало нарицательным. Парижане-аристократы манежами называли систему политических интриг и грязных происков, ходивших вокруг конституанты. «Ведь вы прошли на выборах от второго сословия?» — спросил Бриссо, обращаясь к Лавуазье. Лавуазье подумал и ответил не сразу: «Да, но я люблю свободу и стремлюсь принести пользу революции». «Я люблю свободу науки», — задумчиво говорил Соси. «Но, как сказал Овидий в послании Экспонта, творческий дух требует уединенной тишины и свободного времени для писателей, а я жертва моря, ветров и суровой зимы. Поэзии чужд всякий страх, но я, потерянный, каждое мгновение жду меча, пронзающего мне горло. Окружи Гомера безумием всех этих случайностей, и среди бед угаснет его воображение». Все замолчали. Хозяйка пристально смотрела в окно.